Глава 8. В карете было тихо. Лишь скрип гравия под ее колесами нарушал страшное в своей вязкости молчание. Я не смела первой начать разговор. Понимала, что мне надо как-то приободрить Дарека, сказать, что все в порядке, все обязательно будет хорошо. Но язык так и лип к небу. Мой несостоявшийся жених сидел напротив и смотрел в окно. Ни разу с момента отъезда из родного имения он не взглянул на меня, и я не знала, хорошо это или плохо. «Прости, Бьянка», — неожиданно проговорил Дарек, по-прежнему не глядя на меня. «За что?» — спросила я. «За все». Дарек недовольно поморщился. «За то, что тебе пришлось участвовать в этом глупом спектакле, отец. О, небо! По-моему, он никогда не изменится. Всегда будет считать, что вправе указывать. И с этим что-то надо делать». Я не удержалась и пересела к нему, хотя это было непросто сделать в движущейся карете. В утешающем жесте положила ему руку на плечо. «Не переживай», — шепнула я тихо, прекрасно понимая, как глупо звучат мои слова. «Ты уже никак не зависишь от него». И рано или поздно ему придется смириться с этим. Дарек перехватил мою руку, благодарно поцеловал кончики пальцев, затем вдруг задорно улыбнулся. «Знаешь», — проговорил он, — «а мне в голову пришла отличная идея». Я выжидающе вскинула бровь, но он не снизошел до объяснений. Вместо этого забарабанил в стенку кареты, подавая сигнал кучеру. «Гони на Дворцовую площадь!» — крикнул он. «Плачу золотой, если успеешь до закрытия храма всех богов!» Тут же послышался залихватский присвист кучера, и карета набрала скорость. Я во все глаза возрилась на Дарека. Что он забыл в храме всех богов? «Жаль, что приходится делать именно так», — ответил он на мой немой вопрос. «Но все-таки, Бьянка Верт, ты станешь моей женой?» Изо всех сил сжал мою руку. «Ты сдурел, что ли?» Язвительно поинтересовалась я. «Дарек Дейгон, я...» «Мой отец был прав в одном», — перебил он меня, не дав договорить. «Любовь всегда рождается с первого взгляда. Ее всегда можно отличить от простой симпатии. Бьянка, я влюбился в тебя сразу, как только увидел, еще на первом курсе. Но ты казалась мне такой неприступной. Такой недосягаемый». «Поэтому ты вел себя как полный придурок», — догадливо завершила я. «Я пытался вытеснить мысли о тебе встречами с другими девушками», — говорил Дарек. «И даже под пытками я бы не признался, что постоянно думаю о тебе». А как я относилась к Дареку все эти годы? Я считала его избалованным папенькиным сынком, привыкшим все брать за счет денег, вечно в окружении толпы преданных поклонниц, и лишь где-то очень глубоко в сердце тлела надежда, что однажды он обратит внимание и на меня. «Выходи за меня замуж», — очень серьезно попросил Дарек. «Пожалуйста, я все равно не смогу жить без тебя, и мы навеки связаны той самой загадочной пульсацией аур». «Но разве свадьбы делаются так?» — продолжила упорствовать я. «К ним необходима подготовка, торжество». «Торжество?» Со злым сарказмом перебил меня Дарек. «Хочешь, я поверну карету? Мы вернемся в дом моих родителей. Уверен, отец будет просто счастлив от нашего решения. 200 гостей тебя устроят? Или тебе нужно еще больше?» Я невольно содрогнулась от угрозы, проскользнувшей в его тоне. «Ну уж нет, пожалуй, он прав. Лучше пройти ритуал в одиночестве, держа друг друга за руки и не думая, что за спиной стоит толпа совершенно незнакомых людей, готовых взорваться восторженными криками. «Но твой отец...» Все-таки сделала я слабую попытку воззвать Дарека к здравому смыслу. «Он наверняка обидится. Зачем отказываться от загодя организованного праздника, чтобы потом совершить ритуал втайне ото всех?» «Мой отец должен уяснить одну истину». Лицо Дарека исказило мучительная гримаса, и я пожалела, что вообще напомнила ему про Дейгона-старшего. Моя жизнь — это только моя жизнь. И он не смеет лезть в нее. Если он смирится с этим, что ж, я с радостью возобновлю общение, если же нет. Дарек не завершил фразу, но это было и не нужно. Я и без того поняла, что родителя Дарека не ждет ничего хорошего, если он не переменит тактику в общении с сыном. «А ты не пожалеешь о своем поспешном решении?» — задала я последний, самый главный вопрос. «Я знаю точно, что пожалею, если упущу тебя, Бьянка». В уголках рта Дарека затеплилась печальная улыбка. Он провел свободной рукой по моим волосам, затем тронул подушечкой большого пальца мои губы, которые немедленно налились жаром от предчувствия скорого поцелуя. Прошептал: «Ты моя жизнь, моя опора. Когда я рядом с тобой, то знаю, что никакие чудовища мне нипочем». Мое сердце замерло от слов Дарека, на какой-то миг перестав биться. Затем зачастило вдвое сильнее обычного. Я знала, что он не врет. И всех слов мира не хватило бы, чтобы выразить силу моих чувств к нему. «Ты самый мерзкий, насмешливый, отвратительный тип!» Все-таки сделала я попытку. Глаза Дарека потемнели, и я торопливо продолжила, испугавшись, что он обидится. «Но ты мой самый мерзкий, насмешливый, отвратительный тип! Иногда ты доводишь меня до такого бешенства, что мне хочется разорвать тебя голыми руками. Иногда мне хочется просто поколотить тебя, но я точно знаю, что не сумею жить без тебя. Ты моя стена. За твоей спиной я готова бросить вызов целому миру». Дарек негромко рассмеялся, заключил меня в объятия, нежно поцеловав в лоб. «Я думаю, что мы вместе свернем горы», — прошептал он, и я окончательно расслабилась. В конце концов, Дарек совсем неплох в качестве мужа, лишь бы не доводил меня больше своими остротами. «Так как?» — Дарек легонько нажал на мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Бьянка Верт, ты станешь моей женой?» «Да», — прошептала я. «Ты прекрасно знаешь, что да. Потому что я люблю тебя». Замерла, осознав, что первой призналась ему в любви, но Дарек в ответ лишь крепче привлек меня к себе. «А я люблю тебя», — тихонько прошептал он мне на ухо, — «и никому никогда не отдам». Дальнейшие события слились для меня в настоящий калейдоскоп. Кучер все-таки успел к закрытию храма, и я запомнила, как мы с Дареком мчались по булыжной мостовой к высоким воротам, а я каждый миг ожидала услышать предательский хруст каблука, подвернувшегося в самый ненужный момент. Высокая седовласая настоятельница без лишних слов заключила наш брак. Ее даже не смутило отсутствие брачных браслетов. Почти сразу после финальных клятв по моей руке зазмеилась татуировка, складывающаяся в имя мужа. Я закрыла глаза, чувствуя, как горит кожа под ярко-алыми линиями. Да, все так, как и должно быть. Бьянка. Глаза Дарека светились радостью. И только сейчас я заметила, что они не карие, а светло-ореховые, медовые. Бьянка Верт, отныне ты моя жена. А ты мой муж, отозвалась я. Прильнула к нему всем телом, и Дарек с готовностью поцеловал меня. Некоторое время в храме, под сводами которого только что отгремели брачные клятвы, царила тишина. Лишь шипел воск горящих свечей, да негромко свистел промеж стен ветер. «Прости», — вдруг прошептал Дарек, с усилием оторвавшись от моих губ. Я мгновенно насторожилась. По какой такой причине он просит у меня прощения? «Боюсь, с первой брачной ночью придется погодить», — виновато продолжил Дарек. «Я хочу, чтобы все было незабываемо, а в общежитии...» «Ваш отец просил передать, что на ваше имя забронирован самый лучший номер в отеле «Звезда Граштера».» Внезапно подал голос кучер, которого мы позвали быть свидетелем на этой церемонии. Дарек подпрыгнул от неожиданности, не веря своим ушам, обернулся к кучеру. «Я тут при чем?» Испуганно сообщил на всякий случай тот. Уж больно угрожающее лицо было у моего напарника. Нет, мужа. Хотя я сама никак не могла привыкнуть к этой мысли. А кучер оправдался, смущенно комкая в руках картуз. «Просто ваш отец сказал мне, что, скорее всего, вы сразу же покинете имение. И предположил, что вечер завершится для вас бракосочетанием. Ну и велел мне передать, что номер на ваше имя забронирован». Дарек побагровел до состояния переспелого помидора, а я лишь мысленно восхитилась прозорливости его отца. Кстати, а были ли 200 гостей? Сдается, нас с Дареком развели, как глупых малолеток. Судя по тому, как мой новоявленный супруг насупился, он подумал о том же. «Папа!» — обронил он с тихим возмущением. «Какой же все-таки ты!» Собрался, видимо, добавить ругательство, но покосился на меня и завершил иначе. «Честное слово, Бьянка, я и помыслить не мог, что отец так нас разыграет». «Так как?» — настойчиво повторил кучер. «Мне отвезти вас в отель, или вы откажетесь от любезного предложения вашего отца?» Я подумала, что Дарек сейчас взорвется от негодования. Уж больно красноречивую физиономию он скривил. Но почти сразу принужденно улыбнулся. «Ну уж нет», — пробормотал он и лукаво подмигнул мне. «Будем считать, что это свадебный подарок моих родителей и своеобразная компенсация за поведение отца». Помолчал немного и с невольным испугом спросил. «А ты, Бьянка, не против? Первая брачная ночь в лучшем отеле города?» Я несколько раз задумчиво стукнула указательным пальцем по своим губам. Дарек ждал моего вердикта с нескрываемым волнением, и я фыркнула от смеха, покачала головой и сказала, не желая больше его мучить. «Знаешь, Дарек, звучит заманчиво, очень заманчиво, и я надеюсь, что мне не придется пожалеть о своем согласии». «О, уж будь в этом уверена!» Дарек с облегчением рассмеялся и вновь заключил меня в объятия. Добавил со своим привычным превосходством. «Бьянка, честное слово, ты навсегда запомнишь эту ночь. Пожалуй, все-таки надо треснуть тебя по носу!» Я с напускной суровостью хмыкнула. «Дарек, ты опять зазнаешься!» Но осуществить свою угрозу не успела. В следующее мгновение Дарек вдруг с легкостью подхватил меня на руки. Я взвизгнула от неожиданности, но почти сразу обвела его шею руками. И нам стало не до разговоров.